Кровь быстрее побежала по жилам Дункана при звуках этой суровой песни, и он почувствовал, как постепенно исчезают его сомнения, совсем как сгоревшие в полете стрелы. Военачальники его армии уже спускались вниз с бастионов Пакстаркаса, торопясь поскорее занять свои места во главе гномьих отрядов. Только один гном остался рядом с королем на смотровой площадке – Аргат, тан племени Деваров. Задержался и Харрас. Поглядев на своего советника, Дункан открыл рот, чтобы что-то сказать. Но герой гном его племени так мрачно и горько посмотрел на своего короля, что Дункан замешкался, а Харрас быстро поклонился своему королю и, повернувшись, сбежал вниз по лестнице, спеша возглавить отряд пехоты. Дункан проводил своего советника сердитым взглядом. «Да спали Триоркс его бороду!» – пробормотал он, тоже собираясь идти. Король непременно хотел присутствовать при том моменте, когда распахнутся огромные ворота крепости, пропуская армию гномов на равнину. «Что он о себе воображает?» – не мог успокоиться Дункан. «Мои собственные сыновья и тени осмелились бы так поступить со мной. После битвы придется поставить его на место, чтобы не забывался». Так, ворча себе под нос, король добрался до лестницы и готов был начать спускаться, когда ему на локоть легла чья-то рука. Подняв голову, Дункан увидел Аргата. «Я прошу тебя еще раз подумать, о король», — сказал гном на грубом деварском наречии. «Наш план — это очень хороший план. Оставим этот бесполезный кусок скалы». Он махнул рукой в сторону неприятельской армии, выстроившейся на равнине. «Вот увидишь, они не станут цепляться за Пакстаркас, а будут преследовать нас. Когда мы отступим в Тарбардин, враг окажется на открытой равнине. Тогда мы легко вернем себе крепость, и бац!» — темный гном хлопнул в ладоши. «Они попались. Их армия застрянет между Тарбардином на юге и Пакстаркасом на севере». Дункан смерил Девара холодным взглядом. Этот план Аргат представил на военном совете, и король еще тогда подумал о том, как он сумел сам до этого додуматься. Обычно Девары не хотели ничего знать о военной стратегии, и по-настоящему их занимала только доля добычи, которую они могли получить. Может быть, это Харрас таким хитрым способом пытается предотвратить вооруженное столкновение? Дункан сердито стряхнул руку Аргата. «Пакстаркас никогда не сдастся», — отрезал он. «Твой план — это план труса. Я ничего не оставлю этому сброду. Ни одного медика, ни одной гальки со двора моей крепости. Я скорее умру, чем оставлю Пакстаркас». Сердито топая башмаками по каменным ступеням, король стал спускаться, то и дело гневно фыркая в бороду. Аргат с насмешкой посмотрел ему вслед. «Возможно, так оно и будет, король Дункан. Возможно, ты действительно умрешь, защищая этот дурацкий кусок скалы. Но не Аргат, нет». Повернувшись к двум деварам, которые прятались в стенной нише, терпеливо дожидаясь его возвращения, Аргат дважды кивнул головой. Гномы кивнули в ответ и быстро исчезли. Стоя в одиночестве на башне крепости, Аргат наблюдал за тем, как солнце поднимается в небе все выше и выше. Увлекшись этим зрелищем, он, сам того не замечая, то и дело вытирал ладони о свои кожаные доспехи, словно пытаясь очистить их от какой-то невидимой грязи. Хайгук не был в этом уверен, однако ему казалось, будто происходит совсем не то, что ожидалось. Тан вражных гномов не отличался особой сообразительностью и понятливостью в том, что касалось стратегии и тактики военных действий. Однако даже он понял, что гномы, возвращающиеся со славой после победоносного сражения, не должны так шататься, вваливаясь в ворота крепости разрозненными группами и отрядами, да и крови на их доспехах было, пожалуй, слишком много. Несколько воинов упали замертво уже во дворе крепости, у самых ног Хайгуга, и он засомневался еще сильнее. Один, ну двое, это, пожалуй, еще куда ни шло. Во всякой войне кому-то случается погибнуть, это он понимал. Однако количество умерших и тяжелораненых увеличивалось просто катастрофическими темпами. В конце концов, Хайгук не выдержал и решил сходить посмотреть, в чем дело. Он сделал всего два шага, когда за своей спиной услышал какую-то непонятную возню. Хайгук тяжело вздохнул и обернулся. Он совершенно забыл про ополчение, которым командовал. «Нет, нет, нет!» — сердито закричал он, махая в воздухе руками. «Сколько моя вас повторять? Стоять на месте! Король Дункан сказать Хайгук, твоя храбрые гуги стоять на месте! Это значит стоять на месте и все! Понятно?» Хайгук оглядел отряд суровым и пристальным взглядом своего единственного глаза. Этот взгляд заставил потупиться и покраснеть тех, кто устоял на ногах во всеобщем смятении или уже успел подняться на ноги. Все овражные гномы, и те, кто споткнулись о свои пики, и те, кто их выронили, и те, кто в суматохе ткнули ими соседей, и те, кто валялись навзничь на земле, и даже те, кто, перепутав все на свете, развернулись в противоположную сторону, все без исключения затрепетали при звуках голоса своего командира. «Вот что, ваша тут не поганки жевать пришла, здесь война!» — прорычал Хайгук, свирепо вращая глазом. «Ваша слушать моя, пока моя идет посмотреть, в чем дело. Нехорошо, что другие гномы так возвращаться крепость. Никто не петь, все только идти кровь. Король не так сказать, Хайгук. Короче, моя пойти, а ваша стоять на месте. Понятно? Повторить. Моя пойти, послушно повторило войско. Твоя стоять на месте. Хайгук дернул себя за бороду. Нет, не так. Моя пойти, а ваша... Ладно, неважно. Тан решительно повернулся и заковылял прочь. За его спиной снова послышался нестройный лязг и сухой стук копий, падающих на утоптанную землю. К счастью, Хайгугу идти было совсем недалеко, иначе по возвращении он мог бы застать половину своей роты, повисшей на остриях пик другой половины. Как бы там ни было, он успел разузнать все, что ему было необходимо, и вернуться к отряду до того, как он понес существенные потери. Для того, чтобы обогнуть угол стены, даже такому невеликому существу, как овражный гном, потребовалось сделать всего 2 дюжины шагов. За углом Хайгук едва не налетел на Дункана. Король стоял спиной к своему верному капитану, и поэтому не заметил его. Дункан, Харрес и несколько предводителей гном его войска были слишком заняты важным разговором, чтобы оглядываться по сторонам. Хайгук отступил на шаг и, спрятавшись за углом, стал наблюдать и прислушиваться. В отличие от доспехов большинства гномов, которые выглядели так, словно их обладатели долго катились вниз по каменистому склону, латы Харреса лишь кое-где были погнуты и помяты. Руки и плечи героя были залиты кровью, однако это была кровь врагов, а не его собственная. Мало кто мог противостоять могучим взмахам тяжелого молота, которым гном владел в совершенстве. Множество врагов пало от руки Харреса, однако в последние мгновения своей жизни противники гнома успевали заметить, что он плачет, нанося сокрушительный смертельный удар. Сейчас Харрес не плакал, хотя на лице его еще заметны были следы слез. Советник ожесточенно спорил со своим королем. «Нас разбили, Тан!» — восклицал он. «Железная рука был совершенно прав, приказывая отступить. Если мы намерены удерживать крепость, нам нужно немедленно впустить внутрь все войска и запереть ворота, как и планировалось. В конце концов, мы предвидели, что так может обернуться, и мы готовились...» «Все равно это позор!» — перебил Дункан, изрыгая свирепое проклятие. «Дать побить себя шайке воров и толпе землепашцев!» «Эта разбойничья шайка прекрасно обучена и подготовлена, Тан», — ровным голосом возразил Харрес, и военачальники согласно закивали головами. «Варвары — прославленные бойцы, а наши родственники с холмов сражаются с мужеством, присущим всем гномам от рождения. А довершили разгром славнийские рыцари, которые скатились, словно лавина с гор, и врезались в наши боевые порядки на своих конях». «Ты должен дать приказ, Тан», — сказал один из военачальников. «Или будь готов умереть на месте». «Так закройте эти проклятые ворота!» — в ярости проревел Дункан. «Но не включайте механизм, который должен обрушить камни. Терпите до последнего момента, может быть, он нам и не понадобится. В любом случае, штурм ворот обойдется нашим врагам недешево, а мы не сможем выйти обратно, не убрав со своего пути груды камней». «Закройте ворота! Закройте ворота!» — зазвучали десятки голосов. Все, кто был во дворе крепости, живые, раненые и даже умирающие, с надеждой обернулись к массивным деревянным воротам, надеясь увидеть, как они захлопнутся. Хайгук тоже посмотрел на ворота с благоговением. Ему, разумеется, приходилось слышать рассказы о том, как плавно и бесшумно закрываются они на своих мощных, хорошо смазанных петлях. Говорили даже, что гигантские ворота могли закрыть всего 2 гнома, по одному с каждой стороны, однако видеть это воочию командиру дружины овражных гномов ни разу не приходилось. Хайгук был несколько разочарован тем, что Дункан запретил включать механизм, при помощи которого на тропу перед воротами можно было обрушить сотни тяжелых камней. Это зрелище заслуживало того, чтобы его посмотреть. Счастливый свидетель мог бы рассказывать об увиденном до конца своих дней. Впрочем, смотреть, как закрывают ворота, тоже было весьма интересно. Внезапно Хайгук почувствовал, как у него перехватило дыхание. С того места, где он стоял, командир овражных гномов мог видеть все, что творилось снаружи, на дороге перед воротами, однако представшее взору заставило его замереть в изумлении. Прямо к воротам стремительно приближалась огромная армия. И это не была армия гномов. В свою очередь это могло означать только одно – к Пакстаркасу движутся враги. Хайгук пришел к этой мысли, хорошенько подумав, причем столь поразительные умозаключения он сделал, вспомнив, что в этой войне, насколько ему было известно, принимали участие только 2 армии. Полуденное солнце ярко сверкало на начищенных до блеска доспехах рыцарей, на их сомкнутых щитах и обнаженных мечах. Чудовищные кони выбивали копытами частую дробь. За рыцарями бегом приближалась пехота. Вся армия Фистандантиву сорвалась к крепости, надеясь ворваться во внутренний двор на плечах отступающего неприятеля, прежде чем ворота будут закрыты и заблокированы. Отважные горные гномы, весьма немногочисленные, впрочем, рискнули встать на пути этой армады, пытаясь замедлить ее продвижение, и были порублены или затоптаны лошадьми. Враг приближался, и Хайгук нервно сглотнул. Он не особенно хорошо разбирался в тактике и прочих военных хитростях, однако ему показалось, что сейчас воротам самое время закрыться. Видимо, военачальники армии Дункана думали так же, поскольку все они вдруг побежали к ним, громко крича и размахивая кулаками. «Именем Реоркса, почему они медлят?» — вскричал король. Харрес неожиданно побледнел. «Это измена, Дункан», — сказал он негромко. «Нас предали. Ты должен немедленно уходить». «Что?» — в недоумении переспросил король. Привстав на цыпочки, он тщетно пытался разглядеть что-либо за толпой гномов, в беспорядке мечущихся по двору. «Предали? Но как? Кто?» «Это Дивар и Тан», — ответил Харрес, которому, благодаря его высокому росту, было видно гораздо больше. «Они убили стражников у ворот и теперь сражаются с нашими же отрядами, чтобы никто не успел закрыть ворота». «Убить их!» — вскричал Дункан, в гневе брызгая слюной. «Убить всех до одного! Я сейчас сам!» С этими словами король гномов выхватил свой меч и прыгнул вперед. «Нет, Тан!» — Харрес схватил его за кушак и потянул назад. «Слишком поздно. Идем, нам нужно скорее добраться до грифонов. Король должен вернуться в Тарбардин». Но Дункан не желал ничего слышать и яростно сопротивлялся Харресу. В конце концов, советник, более молодой и сильный, взмахнул своим огромным кулаком и ударил короля в челюсть. От этого удара Дункан попятился назад, но не упал. «За это ты распрощаешься со своей головой!» — вскричал король, тщетно пытаясь нащупать за поясом рукоять меча, который он обронил минуту назад. Еще один удар Харреса заставил его опрокинуться навзничь. Рухнув на землю, король слабо дернул ногой и затих. Харрес с мрачным, исполненным горе лицом наклонился над ним и, крякнув, скинул своего короля на плечо, вместе с доспехами, кольчугой и прочей амуницией. Громко призывая на помощь тех, кто еще мог стоять на ногах и прикрывать его сзади, Харрес побежал туда, где их ждали ширококрылые грифоны. Потерявший сознание король свисал с его могучего плеча, и руки его безвольно болтались.